похоже, с предтобою совсем не то, что ожидал. Как просто стать слепым ханжою, если рекламных зазывал. И краснобайству я эстетам, пророчествам подняв престиж, и золотым маня билетам идеи люд заворожишь. А перемен себя кто хочет, и на других бросая груз, чтоб сложность выбора отсрочить, когда попал в конфуз. Механизмы от машин и объяснения.